Я не знаю, при чем здесь законы войны. Я никогда не видел настолько веселых времен. Но каким концом не суни, упрутся, но это будет жалеть. Господи, храни мою душу, все, что я хотел. Слишком много веселья, в подвалах могильный мрак. Знаешь, когда по тебе стреляют, в этом что-то не так. Встретись с медвежьим капканом, пойди объясни, что ты не медведь. Господи, храни мою душу, все, что я хотел. Все, что я хотел. Я надеюсь хотя бы встретить весну. Но я не знаю, зачем мне повешен этот груз, что тянет ко дну. Ты знаешь, если же зажать меня в угол, едва ли я буду там впредь. Господи, храни мою душу, все, что я хотел. Ты знаешь, все, что я хотел, я хотел петь.